Я познал жизнь свободного волшебника и был полон решимости дожить до следующих каникул, чтобы вновь в нее окунуться. Примечание к части. https://диск.яндекс.ру/ferikhfs7jg/голдин/в косом переулке. https://диск.яндекс.ру/w9fftstuxba. Гоблин страж. https://диск.яндекс.ру/mhxvidenshamk/дом Уизли. Глава 6. Начало учебы. Примечание к части. Да, фанфик вновь жив. Новые главы каждую неделю в это же время. А, в Хогвартсе дети всех свобод лишены. А, в Хогвартсе нравы и порядки страшны. А, в нем страдают идиоты. А, ни любви там, ни заботы. А, молодым там погибай. А, молодым там погибай. 1 сентября. Джинни, милая, мы так тебя любим. Молли Уизли прижимала к себе немного растерянную волнующуюся дочь и продолжала ворковать. Все будет хорошо. Ты у нас умница и красавица, учись хорошо и не забывай, что дома тебя ждут. Миссис Уизли в итоге расплакалась, а муж стал ее успокаивать. Джинни еще раз обвела задумчивым взглядом всю нашу процессию, взяла в руки свой чемодан с вещами и поднялась в вагон. «Все, ребятки, вам тоже пора садиться в Хогвартс-экспресс», — сказал нам Артур Уизли. «Рон, Кайл, Гарри, у вас вагоны 8 и 9, ну а вы», — кивнул он старшим братьям Рона, — «и так все знаете. Присматривайте за Роном, и не нужно в школе проворачивать свои розыгрыши. Фред, Джордж, это касается вас». «Да, пап, мы знаем, куда отправляемся». «Да и что с Рончиком станется?» — протянул с усмешкой один из близнецов. «Даже если он лишится какой-нибудь своей части, ему пришьют новую», — включился в разговор другой брат-близнец. «Это совсем не смешно», — грозно ответил Артур своим детям, потрясая кулаком. Рон напряг скулы и сжал кулаки. Порою шутки Фреда и Джорджа переходили грань. «Я прекрасно знал, что мой друг все еще болезненно воспринимает тот факт, что левая рука мальчика является чужеродным имплантом от другого человека. И если на замечание отца семейства близнецы никак не отреагировали, продолжая посмеиваться в своей дурашливой манере, то вот после того, как Молли Уизли обернулась к ним и продемонстрировала свой разъяренный взгляд, братьям стало совсем не до шуток. Рон, ты прости нас, дураков», — близнец Фред поднял руки над собой и стал отступать. Непонятно было, придуривался ли он, или же всерьез испугался. «Мы не со зла, наверное, нам заколдовали языки», — подключился близнец Джордж, хватаясь за ручки двух чемоданов и отходя вслед за своим братом. «А теперь все стало понятно, Фред, Джордж», — гаркнула Молли Уизли на весь перрон, привлекая этим внимание остальных волшебников. «Да, мама», — крикнул один из удаляющихся братьев. «Мы тебя тоже любим», — вторил ему второй близнец. «И мы тоже будем очень скучать». Близнецы спешно залезли в свой вагон, пока мы смотрели за этим представлением. «Мы, наверное, тоже пойдем, миссис Уизли», — нарушил я зловещую тишину в нашей компании, — «а то отправление скоро, а нам бы свободное купе занять». Казалось, мои слова образумили разъяренную мать семейства Уизли, которая вплоть до сказанных мною слов все так же продолжала яростно глядеть вдаль, где последний раз ею были замечены близнецы. Она очень не любила, когда затрагивали тему приживленной руки Рона, и близнецы это знали. «Да», — Молли прикрыла глаза и открыла их уже совершенно новым человеком, посмотрев на нас с теплой улыбкой. «Идите к своим вагонам, хорошего вам учебного года. Кайл, Гарри, было очень приятно с вами познакомиться. Если пожелаете погостить у нас в следующем году, мы будем только рады». «Спасибо, миссис Уизли, нам у вас тоже очень понравилось», — воскликнул довольный Гарри, когда узнал, что и на следующих каникулах ему удастся побывать в гостях у семьи его друга. Гарри Поттер был и правда в восторге от того, как провел лето у Уизли, даже в большем, чем я. «Да, спасибо вам. Будет видно ближе к концу года. Благо, теперь у Рона есть возможность присылать письма», — показал я на клетку с бурой совой мальчика, которую ему купил Гарри. Правда, Рону предстояло для этого раскошелиться и потратить чуть ли не все оставшиеся в конце предыдущего учебного года баллы, чтобы оплатить наличие питомца и доступ в совятню. «Мы все, по моей информации от Филча, забрали с собой красные монетки на каникулы. Например, мои почти что 2 с лишним сотни баллов так и покоились эти 2 месяца в моем старом чемодане. Хорошо еще, что я в последний момент вспомнил о них и переложил монетки в новый зачарованный багаж перед самым отъездом. Так что благодаря этому мне предстояло начать новый учебный год с приличным запасом средств для всяческих замковых приобретений. «Рон, держись за своих друзей», — шепнул мальчику Артуру Уизли напоследок. «Ага, хорошо», — ответил тот рассеянно. Перси тем временем отправился к началу поезда, а мы втроем забрались в вагон номер 8. В первом же купе обнаружились мальчики-когтевранцы – Стефан, Энтони, Терри и Роджер. «Привет, Роджер», – поздоровался я с мальчиком, игнорируя остальных. «Пойдем дальше, тут занято», – сказал я Гарри и Рону, после чего закрыл дверь салона. Под конец года так уж сложилось, что наш курс поделился на два лагеря – на тех, кто согласился участвовать в испытании, и тех, кто отказался. Ни мне, ни другим ребятам, что прошли через задумку Дамблдора, не прельщало продолжать общаться с трусами, как ни в чем не бывало. Роджер Мэлоун в этом случае был исключением. Все-таки подавляющее большинство из нас дистанцировалось от отказников. Гриффиндору это далось проще всех, ведь мы проходили испытания всем факультетам. Троица пуффендуйцев Миган, Джек, Джерри, подруги Ханна и Сьюзен, а также когтевранец Майкл вместе с пуффендуйцем Уэйном вслед за нами объявили бойкот остальным ребятам-барсукам. Подма и Роджер продолжили общение, так как были на своем факультете в меньшинстве и уже имели там дружеские отношения с другими воронами. Софи же и до этого ни с кем из них не общалась, а на Драко всем было плевать после его выходки на испытание Снейпа. Обиднее всего было то, что мы рисковали своими жизнями, переживали потрясения, преодолевали все трудности и теряли однокурсников, а в итоге отказавшиеся трусы так и не понесли никакого наказания за свой страх. Это было несправедливо, хотя думать так было и не совсем правильно. Пусть Дамблдор и говорил, что участие добровольное, но мне до самого конца учебного года казалось, что струсивших первокурсников в конечном счете ожидает какая-нибудь подлянка, как было на первом уроке профессора Спраут. Только вот ее не случилось, что лишь еще больше обострило наше прохладное отношение к однокурсникам по ту сторону. Меж тем второе купе оказалось пустым, и мы дружно в него завалились. Рону через окно купе махали родители, но он лишь зашторил свою сторону занавеской. «Лучше бы еды побольше приготовили», – пробурчал он недовольно, – «могли же ведь запастись вкусностями, с такими-то чемоданами». «Рон, не забывай, мы же факультет-победитель, у нас приемы пищи должны быть улучшенные, как в прошлом году у воронов», – подбодрил я своего вечно прожорливого друга. «Да и баллов у нас с Гарри все еще достаточно много, с голоду не помрем, гарантирую». После моих слов Рон немного приободрился. Я не исключаю, что причина его недовольства крылась совсем не в еде, а в страхе. Нам опять вновь предстояло попасть в недружелюбные стены Хогвартса, и из нас троих Рону это не нравилось сильнее всего. Пока мальчик игнорировал своих родителей за занавеской, мы с Гарри с другой стороны окна наоборот, разглядывали прибывающие группы волшебников и их детей. Повторялись прошлогодние сцены прощания в стороне вагонов первокурсников, а вот более старшие курсы провожали уже куда сдержаннее. Видимо и правда, чем больше ученик уже отучился в школе, тем выше шанс его успешного возвращения. По крайней мере, из выпускников прошлого года мне было известно лишь об одной смерти некой Зои, которая являлась хранителем Рионы во время Хэллоуина и погибла вслед за своей подопечной. Встречались нам на платформе и знакомые лица однокурсников. «Смотри, Симус!» – воскликнул Гарри. «Пойдем, встретим его?» «Конечно, Рон, побудешь здесь, чтобы другие не заняли наши места?» «Ага», – отмахнулся он и стал копаться в своем чемодане, доставая из него приготовленные миссис Уизли бутерброды. «Я пока перекушу, но только вы возвращайтесь поскорее». Мы с Гарри по-быстрому покинули купе, а затем и вагон, чтобы встретить нашего хорошего друга. «Кайл, Гарри», – он рванул к нам и горячо нас поприветствовал. «Вы уже заняли купе?» «Да, Рон уже там нас ждет. Вон он», – показал я рукой на окно, в котором Рон с набитыми щеками махал Симусу рукой. «Ха, только сел в поезд и уже ест. Узнаю нашего Рона», – сказал весело Симус. «Ну что, пойдем в вагон, уже скоро отбытие». «Да, пока, ма», Симус подошел к своей красивой матери, после чего та его крепко обняла и что-то прошептала на ухо. «Ведите себя хорошо, мальчики, и не подбивайте моего сына на всякие авантюры», помахала она нам пальцем, когда Симус уже поднимался в вагон. «Ну, мам, ребята тут ни при чем», сказал смущенно Симус из тамбура, «там все наши участвовали, и вообще, Кайл меня спас. Видимо, они имели в виду испытания в конце года, когда Симуса чуть не сожрал разумное растение-монстр. Знаю я, знаю. Это была шутка. Спасибо тебе, Кайл. Она внезапно подошла ко мне и точно так же крепко обняла. Сохрани его жизни в этом году, ладно? Шепнула миссис Финниган мне тихонько. Обязательно сохраню. Кивнул я ей обескураженно, так как грудь волшебницы до сих пор упиралась мне в правое ухо. «Маам!» — крикнул Симус возмущенным тоном. «Все, все, идите, хорошего учебного года!» Миссис Финниган меня наконец отпустила, после чего я под смешки Гарри шатающейся походкой пошел в сторону своего вагона. Похожие слова мне вчера сказала Молли Уизли. По всей видимости, родители учеников видели во мне нечто большее, нежели простого маглорожденного студента Хогвартса, отчего и озвучивали столь значимую просьбу – помочь их детям пережить учебный год. Но раз так ратуете за жизнь и здоровье своих отпрысков, что мешает вам самим заняться их подготовкой? Эта двойственность родителей волшебников меня просто поражала. То есть обучаться и узнавать их дети все должны самостоятельно, но вот попросить помощь от однокурсника – который сам находится в точно такой же зоне риска для них, является в порядке вещей. Все же странные люди, эти волшебники, ибо я совсем не представляю, как именно они приходят к столь противоречивым выводам. Усевшись в своем купе, меня довольно быстро отпустило. За детской болтовней о проведенном лете с Симусом поведение взрослых волшебников перестало меня волновать. Все же я с ними целый год теперь не увижусь, не считая профессоров, а значит, стоит сосредоточиться на мыслях о другом, дабы лишний раз не заморачиваться. Когда поезд тронулся, вместе с этим событием спала и пелена беззаботности, что окружала меня эти два месяца. Безопасный отдых кончился, настало время для новых школьных опасностей. Хогвартс-экспресс мчал на север, раз за разом проезжая живописные пейзажи Англии. И если в начале пути в окно нашего купе пробивался яркий свет летнего теплого солнца, то чем дальше мы отъезжали от столицы, тем посмурнее и мрачнее становилась погода. Будто бы постепенное приближение к Хогвартсу по чуть-чуть убирало из мира светлые тона и неумолимо окрашивало действительность в темно-серые цвета. Меняющаяся погода за окном незримо влияла и на настроение у всех пассажиров. В первые часы пути мы с энтузиазмом направились в путешествие по другим купе, радостно встречая одних сокурсников и старательно игнорируя других. Какое-то время наша четверка провела в купе у Меган, Джек и Джерри, делясь впечатлениями и рассказами о беззаботных летних месяцах. Потом мы ненадолго остановились пообщаться со Сьюзен и Ханной в другом купе, а следом за ними отыскали и наших четырех девочек с Гриффиндора. Лаванду, Парвати, Салли-Энн и Фэй. Салли-Энн поделилась о своем проживании у Гилдероя Локхарта, и судя по ее новеньким одежкам и точно таким же, как и у нас, чемоданам, опекун ее баловал и совсем не обижал. Девочка достаточно сильно изменилась за это лето. Как минимум, перестала быть столь нелюдимой и резкой, какой была на первом курсе. Она очень сожалела, что не смогла взять с собой своего верного любимца Кабарашку, так как девочка еще не имела достаточного количества баллов, чтобы оплатить его проживание в Хогвартсе как питомца. Однако, Салли-Энн была полна решимости накопить до Рождества необходимую сумму и после праздников привести таки его в школу. Пока что же столь ценное создание из камня продолжало жить у Локхарта, который дал ей слово, что позаботится о нем и попробует поспособствовать ей получить необходимое разрешение. По словам девочки, при их разлуке Кабарашек должен перестать линять камнем, что было невыгодно и самому опекуну, так что подвоха я по рассказу подруги в его словах не увидел. Встретили мы и Невилла, что вместе с Софией и Гермионой занимали одно из последних купе девятого вагона. Перекинувшись парой слов с ребятами, мы довольно скоро направились обратно, так как Рону и Гермионе находиться в одном пространстве было противопоказано ввиду наличия риска зарождения нового конфликта, который в начале года был никому из них не нужен. Чем ближе мы приближались к школе, тем меньше разговаривали и становились куда более задумчивыми. По меняющейся обстановке можно было представить, что в поезд вот-вот ворвется дементор, настолько эта смена настроения контрастировала с радостью в начале пути. Наконец, когда за окном уже смеркалось, а солнце было не разглядеть даже из-под густых облаков, поезд замедлил свой ход, после чего и вовсе остановился. «Первокурсники, все сюда, первокурсники!» Услышали мы при выходе из своего вагона голос Хагрида, который находился у выхода из платформы в стороне тропы, ведущий к озеру. «А ведь они сейчас поплывут на лодках», — сообразил Рон, показывая пальцем на первокурсников, в числе которых была и его сестра. Я быстро тыкнул его кулаком под ребра. «Убери палец и не ори ты так, забыл правила, нам отныне нельзя общаться с первокурсниками. Давай не будем наживать себе проблем, когда еще даже учебный год не начался», — сказал я строго, отчего Рон насунулся и упер глаза в платформу под ногами. «Черт, прости, Кайл, просто, ну, знаешь, как подумаю, что Джинни сейчас ожидает, так и, ничего», положил я руку ему на плечо, «я понимаю, но тебе следует собраться, близнецы, вон, тоже переживают, но держат себя в руках, такие уж тут правила, Рон». «Да, ты прав», согласился со мной мальчик, но несмотря на запрет общаться с первокурсниками, нашему потоку не мешало провожать испуганных ребят сочувственными и жалостливыми взглядами. Ох, им еще только предстоит осознать всю ту страшную реальность Хогвартса. Первокурсники скрылись в темном лесу, а мы большой гурьбой последовали за старшекурсниками, что двигались в сторону запряженных карет. «В очередь, второй курс», — сказал нам надменно какой-то ученик в форме цветов Слизнерина, — «вы едете последними». «Почему же это?» — спросил я у мальчика, который выглядел не сильно старше нас самих. «Потому что курсы отправляются в Хогвартс по старшинству. Ты имеешь что-то против, Голдин?» Поднял он свою бровь, а за его плечами встали другие два мальчика. «Смотрю, знаешь меня, а вот я с тобой не знаком», сказал я нейтрально. «Акимбо, учи Акимбо». «Третий курс, Слизерин», ответил он спустя мгновение. «Что же, Акимбо, приятно познакомиться. И нет, если так заведено, то ничего против не имею». Он одобрительно кивнул, и напряженность между нашими курсами заметно спала. Не хватало еще драку устроить за какую-то глупость. А вот фамилия его мне что-то напоминала, где-то я ее уже слышал, вспомнить бы только где именно. Ближайшие кареты были в темпе заняты учениками старших курсов, так что нам пришлось еще пройтись, чтобы отправиться в замок на последних повозках, когда другие курсы уже находились в пути. «А-а!» — внезапно закричал Финч Флитчли. Ребята от криков всполошились. «Что там? Ты чего кричишь, Флитчли? Т-т-т там!» — показал он пальцем в сторону леса недалеко от повозок. Тогда-то мы и заметили его. Воронова, с гладкой кожей, черной гривой и большими перепончатыми крыльями. Фистрала. Он глядел на нас светящимися глазами, и если бы не они, в такой темноте нам бы и разглядеть-то его не получилось. «Ты чего?» — Фистрала испугался, хмыкнула Дафна Гринграсс. «Они не агрессивные, и, вообще-то, точно такие же звери запряжены в повозке. Вон, сами посмотрите». И правда, позади всех карет стояло по двойке фистралов, просто до этого мы ни их не видели, так как находились от повозок на значительном расстоянии, а сами они были повернуты к нам своей задней частью, скрывая тем самым магических зверей. «Ну и трус же ты, Финч Флитчли», — процедил Рон. «А я и сам удивился, увидев подобное создание. Фистралов могут увидеть лишь те, кто видел смерть», — вспомнилось мне их описание. «Ха-ха, да мы все тут смерть видели, еще в самом начале Хогвартса, когда беднягу Кевина сожрал тот кальмар. А чего он тогда не запряжен?» — задал вопрос кто-то из мальчиков позади. «А он должен, все фистралы на месте, а этот просто гуляет по лесу. Хватит страдать глупостями, не маленькие уже», — фыркнула в сторону остальных учеников Дафна и вместе со своими подругами отправилась к одной из карет. Я, Гарри, Рон и Симус забрались в одну из повозок, после чего фистралы двинулись в путь. «Интересно, а если они взлетят, карета последует за ними, или эти кареты не предназначены для полетов, тогда зачем запрягать в них крылатых созданий?» Путь проходил спокойно, хоть повозку и трясло на неровной тропе. Багаж мы вновь оставили в поезде, так как его должны были переместить в наши комнаты, чтобы ученики сразу направлялись в большой зал на пир, а не разбредались перед этим самостоятельно по гостиным. «Так, по крайней мере», — сказал нам Перси Уизли еще на каникулах. Цепочка из карет двигалась в сумерках в сторону замка, что возвышался на отвесной скале, и где-то там, на озере, сейчас плыли новые первокурсники, которым предстояло испытать на себе жестокий сюрприз Хогвартса, хоть и далеко не последний. «Рон, ты как, нормально все?» — потормошил я своего друга. «Думаешь о сестре?» «Да, а что если?» «Ну, она, того», — сказал он еле слышно. «Невысокого же ты о ней мнения. Думаю, Джин не додумается держаться за лодку достаточно крепко. Я вот не догадался. Успел в самый последний момент, когда ее уже начало трясти из стороны в сторону, а нам Кайл сразу посоветовал держаться покрепче. Он перед самым отплытием догадался, что Хагрид это сказал не просто так. «Помнишь, Кайл, влез в разговор Симус, я еще с Дином посчитал, что ты параноик, ха-ха, да, с Дином. Так, давайте не будем копошиться в страхах и воспоминаниях», обрезал я депрессивный настрой мальчиков, «я понимаю, настроение не ахти и все такое. Как насчет того, чтобы прибавить оптимизма? А ты, Кайл, прав. Оптимизм – это ко мне», – хмыкнул Симус, выветривая из головы мысли о погибшем друге. «Рон, и ты взбодрись. Уже совсем скоро ты убедишься, что все с твоей сестрой в порядке, а потом наступит пир, где мы наконец-то набьем животы. Все, что будет дальше сейчас, не столь важно». Карета скакала на ухабах, прямо как наши эмоции при приближении к замку. Позитивный настрой сменялся мрачным, тот уступал место любопытству, и все повторялось с самого начала. Все из-за нервозности. Подъехав к главным воротам замка, мы увидели пустые кареты, которые везли фестралы дальше по дороге, и учеников старших курсов, что входили в двери Хогвартса, направляясь на пир. Замок ничуть не изменился с тех пор, как я отправился на каникулы. Он был все таким же величественным и монументальным, а ночной сумрак придавал ему наравне с воспоминаниями о событиях на первом курсе особую мрачность, такую, при виде которой по спине бегут мурашки, а мозг старается определить, куда в случае чего бежать, спасаясь от смерти. Пусть и спасаться бегством здесь бесполезно. У входа в холл замка стоял Филч, что подгонял других учеников. «Живее, шевелитесь, скоро прибудут первокурсники, а им и без вас, хе-хе, хватает забот. Заходим в зал, заходи им, Голдин, чего это твой курс такой вялый? Расслабились за лето? Да, ну так мы это быстро поправим, хе-хе», оскалился завхоз, вызвав у некоторых девочек писк своими гнилыми зубами и безумными глазами. «Нет, мистер Филч, мы собраны и готовы к обучению», ответил я завхозу, «давайте побыстрее». «Ребят», — обратился я для вида к другим однокурсникам, раз уж смотритель акцентировал свое внимание на мне, а то вдруг он решит, что меня следует наказать за нерасторопность других учеников. «Чур меня, чур, старый добрый Филч, да?» — спросил у меня тихо Гарри, когда мы прошли в большой зал и стали рассаживаться за пустые столы. «Старый, да, добрый, я бы не был столь категоричен в суждениях», — отшутился я, вызвав у Гарри улыбку. Преподаватели все были на своих местах, и никаких новых профессоров заметно не было. В центре, как обычно, восседал директор Дамблдор, который о чем-то переговаривался со Снейпом. МакГонагалл же, как только ученики расселись по местам, отправилась на выход, забирать первый курс у Хагрида. «Невилл, ты куда сел?» — сказал я мальчику, что зашел одним из последних и пристроился на знакомом месте. «Обратно на первый курс захотел. Подвигайся к нам, туда будут садиться новенькие». «Ой», — подскочил пухлый мальчик, — «я просто привык быть за этим местом, вот и забыл». Со стороны третьего курса послышались смешки, да и Рон тоже прыснул с глупости Невилла. Тот растерялся и неловко пересел на свое новое место, уже не в конце зала, а поближе, там, где сидят второкурсники. По всему залу ученики тихонько переговаривались и ожидали, когда же, наконец, прибудет первый курс и можно будет поесть, да отправляться спать. Теперь третий курс, который в прошлом году был на нашем месте, не игнорировал нашу компанию, а вполне себе дружелюбно общался и знакомился. Весь прошлый год мы сидели за столами совсем рядом, постоянно пересекались в гостиной или коридорах и уже привыкли, что на нас не обращают внимания, так что это новшество ощущалось достаточно ново и необычно. «Я Ричард Кут, это Кармак Маклагдин и Ангус Мэтлок, приятно познакомиться», — сказал третий курсник, который сидел к нам ближе всех. «Вас мы знаем, успели уже прослышать о деяниях мелюзги, что подарили нам в прошлом году кубок школы. Респект». «Спасибо, Ричард, мы тоже рады знакомству», — ответил я за всех. «Можно просто Ричи», — махнул он рукой, — «меня так все зовут». Из гриффиндорцев с третьего курса Ричи оказался самым общительным. Кармак всем своим видом показывал, что с младшими общаться ему не пристало, а Ангус выглядел достаточно скромным, чтобы не включаться в разговор. Последнего я, кстати, помню. Это именно тот мальчик, которого я расспрашивал в свой первый учебный день в Хогвартсе, встретив того в умывальнике. «Ну что, скоро там первый курс придет, или как?» — спросил нетерпеливо Рон, находясь в заметном напряжении от переживаний за сестру. «Расслабься», — откликнулся Ричи, мы вас ждали дольше, и нам говорили точно так же год назад, так что придется еще посидеть в ожидании». И в этом Ричи Кут оказался прав, так как ожидание распределения затянулось на целых полчаса. За это время мы вдоволь пообщались между собой и даже успели порасспрашивать третий курс о наших грядущих занятиях, которые, по сравнению с прошлым годом, почти не поменяются. Теперь у нас не будет бытовой магии полета на метлах, а вместо них будут дополнительные занятия под названием «Магические расы и магические существа повышенной опасности». И вести их будет, вот уж неожиданность, Хагрид. «Кто-кто?» – воскликнул испуганный Гарри, у которого лично мной была диагностирована самая настоящая хагридофобия, но он разве преподает? Основные и профильные предметы нет, Ричи пожал плечами, а вот дополнительные занятия у второго и пятого курсов проводит, да еще и профессору Киттлберну иногда помогает на полноценных уроках по магическим существам. А чем отличаются занятия Хагрида от профильных уроков профессора Киттлберна? Задал я мальчику интересующий меня вопрос. Ну, как нам объясняли, Хагрид рассказывает и показывает, как себя нужно вести в общении с разумными расами и как действовать при встрече с опасными созданиями. Демонстрирует все самое базовое и необходимое любому волшебнику, так сказать. Ну а профильный урок уже конкретно изучает каждый вид. Опасный ли, или безобидный, разумный или безмозглый, без разницы. Когда темы для разговоров уже окончательно иссякли, а из звука урчащих животов студентов можно было составить симфонию, закрытая дубовая дверь в большой зал наконец открылась. В этот раз профессор МакГонагалл сама вела учеников к помосту для распределения. То ли среди новых первокурсников не нашлось тех, кому она могла доверить подобное шествие, то ли это мы являлись исключением, неизвестно. Мы во все глаза глядели на проходящих мимо учеников, что не смело шагали вслед за профессором. Выглядели они вполне опрятно, только вот выражение лиц первокурсников выдавало их с потрохами. Сценарий на озере повторился, и на этот раз тоже не обошлось без жертв. «Вон, Рон, Джинни идет», — шепнул нервничающему другу Гарри. «Я же говорил, не стоит недооценивать свою сестру», — сказал я мальчику, который после того, как увидел Джинни, заметно расслабился. «Когда я назову ваше имя, вы выйдете вперед и сядете на табурет. Начнем. Блишвик, Леонард». Начало церемонии распределения МакГонагалл, когда первокурсники построились у помоста. «Интересно, сколько из них попадет на Гриффиндор?» — сказала заинтригованная Лаванда. «Уж моя-то сестра точно окажется здесь, не сомневайтесь», — ответил ей с уверенностью Рон. «Их, кажется, меньше, чем было нас», — предположил Невилл. «Наш поток состоял из 50 учеников, включая Кевина. Сейчас же перед распределительной шляпой стояла двойная шеренга из 46 человек, я сам подсчитал». «Меньше, но не сильно», — ответил я ему. «Гриффиндор», — выкрикнула шляпа, и Леонард под активные аплодисменты гриффиндорцев самым первым отправился за наш стол. «Только не забывайте, что с первокурсниками общаться нельзя», — сказал со своего места Ричи Кут, — «а то получите как от старшекурсников, так и от декана. Проверено еще 2 года назад. Было непривычно и даже немного неприятно старательно не обращать внимания на одинокого мальчика, что сидел от меня совсем рядом, прямо на том самом месте, куда по ошибке сел Невилл по прибытию в зал. И ведь придется целый год подобно нашим старшекурсникам наблюдать за будущими страданиями первокурсниками, будучи не в силах ни помочь, ни подсказать им хоть что-то. Нет, конечно, можно это провернуть, но высок риск оказаться на месте Оливии Рейли, которую прилюдно наградили зачарованными плетями после Хэллоуина в прошлом году. А подобного я всеми силами старался избегать, что и планирую делать впоследствии. Среди распределенных первокурсников присутствовали и знакомые мне по канону имена. С Джинни я уже был знаком, и она ожидаемо направилась на Гриффиндор. Компанию ей составил Колин Криви, маглорожденный мальчик с фотоаппаратом, а на Коктевран поступила Палумна Лавгуд. И мне ради собственной же совести необходимо было принять этот порядок вещей. Первокурсники, как бы жалко их ни было, для меня не существуют. Распределение и последующий за ним пир прошел почти так же, как все было год назад. Только мы с ребятами уже были курсом повыше, отчего чувствовали себя более уверенно и привычно, да и Дамблдор на этот раз не говорил никаких загадочных предложений, как и про третий этаж не заикнулся. С момента прохождения испытаний вход в то крыло стал открытым и общедоступным. А ведь Дамблдор устраивает подобное каждый год. Кто кто же на этот раз окажется в его прицеле, и что ждет нас на Хэллоуине. Надеюсь, в садистских игрищах директора не участвуют два раза подряд. Будет круто, если второй курс пройдет максимально отстраненно от любых здешних придумок. Хватит, наигрался. По окончанию пира мы, сытые и сонные, отправились вслед за старшекурсниками в гостиную. Лестницы. Опять эти злобные лестницы, поделилась мыслями Саллиен. Вот уж почему я точно не скучала, так это по ним. Не думаю, что хоть кто-то с тобой не согласится, ответил я, внимательно смотря под ноги и привычно выискивая исчезающие ступеньки. Первокурсники не среагировали вовремя, так и оставаясь на своих местах в большом зале, когда мы уходили. Новые старосты пятых курсов, видимо, не решились взять прошлогодний пример с Оливией и не подсказали им необходимость направляться за своим факультетом. А когда дети образумились, было поздно. Мы в это время уже покинули цокольный этаж, так что догнать нас, не зная расположения замка, не представлялось возможным. Вот вам, Гектор и Абри, и предстоит после начала отбоя идти и ловить их по всей школе, громко говорил Дилан Блэр, новоиспеченный староста школы. Так оно и должно работать, без всяких там подсказок. Получит свое первое наказание, быстрее привыкнут к Хогвартсу и его правилам. Разве я не прав? Несогласных с влиятельным семикурсником на Гриффиндоре не нашлось, так что мы продолжили двигаться по этажам навстречу своей гостиной. Так, по спальням не расходимся, общий сбор в гостиной, обсудим этот учебный год, сообщил всем Дилан, когда портрет с немой полной дамой отворился, пропуская нас в гриффиндорские апартаменты. Полный состав шести курсов набился в гостиную. Кресла и диваны заняли шестые и седьмые курсы, и даже все стенки помещения облюбовали студенты курсов с третьего по пятый, так что нам невольно пришлось стоять в проходе прямо в центре. Итак, хлопнул в ладоши Дилан, встав со своего места, старший курс выпустился, младший к нам присоединился, кивнул он нашей группе, поприветствуем наших однокурсников, что сдюжили не только первый курс, но и испытания директора. Гостиная заполнилась аплодисментами, свистами и приветствиями. Благодаря этим ребятам мы вырвали у барсуков кубок школы, так что мои предостережения в прошлом году можете считать забытыми, сказал он нам, и даже ты, Фейданбар. Хоть я и получил на прошлом Хэллоуине из-за твоих ранений, но так уж и быть, ты прощена. Девочка совсем смутилась, когда на нее обратил внимание весь факультет. Она привыкла быть в компании серой мышкой, а тут такое. И раз уж вы под конец года заработали такое количество баллов, а я знаю, что вы догадались их взять с собой на каникулы, то у меня вопрос, сколько у каждого из вас сейчас их при себе? Ко мне закралась мысль, что их сейчас у нас отнимут. Ну, начнем с тебя, Галдин. 215, решил ответить я чистую правду. Было слишком боязно обманывать старосту школы, который, вполне возможно, мог как-то отследить, сколько их я снимал в прошлом году. Слышали, ребят, 215, нехило так, а у других, мои однокурсники поочередно называли свою цифру. Сильнее всего переживал Рон, так как ему еще предстояло оплатить новую сову, с которой он совсем не хотел расставаться. Значит, я скажу следующее. Обычно, второй и третий курсы не блистают баллами, а что копит, сразу сливают на всякие улучшения и хавку. Но раз уж у нас такие уникумы на втором курсе, а я являюсь старостой школы, то вот вам мое предложение. План на этот год – улучшение гостиной. Сами подумайте, кубок школы наш, а значит, акцентироваться на еде не так важно. Базовый капитал у мелких имеется. Справимся, Ребзя, оглянулся Дилан на других учеников, которые обдумывали его слова. И, поскольку на курс, спросил у него какой-то студент с 6-7 курса, если 10 тысяч баллов для гостиной, то, сколько там выйдет? 1666 баллов на курс, ответил тот самый Кто-то присвистнул. Вот вас 10 учеников со второго курса, по 166 баллов скинуться же сможете, в конце учебного года, конечно. Дилан, а можно узнать, что вообще означает улучшение гостиной? Задал я вопрос, пользуясь добродушным настроем парня. Ах, да, короче, каждую гостиную можно за баллы улучшить. Она станет шире, добавится мебели и разных прикольных штук. Сейчас все факультеты имеют третий уровень, самый середнячок. Если факультет занимает последнее место в школьном соревновании, то на следующий год уровень гостиной снижается, и им нужно 5000 баллов, чтобы перейти со второго уровня на третий. А им хочется перейти, поверь мне, Мы сами так делали, когда оказывались последними, ибо в столь тесном помещении с парой кресел проводить время вообще не в кайф. Я же предлагаю скакнуть сразу на четвертый, для вас же стараюсь, мне то последний год отучиться и все. В случае успеха обеспечите себе куда более крутую гостиную на следующие годы. Что скажете? Мы за, ответил парень, который спрашивал про необходимое количество баллов. Мы тоже, последовал за ним от девушки с пятого курса. И мы, в один голос сказали близнецы. Мы тоже за, сказал Ричи Кут. Все внимание обратилось на меня. Мы, я оглядел своих друзей и пожал плечами, как и большинство, за. Вот и чудно. Так что копим, Ребзя, копим, сказал на это Дилан, а ты, Голдин, хорош, если судить по прошлому году. Вписался в Хогвартс как родной. Завтра вам пришлют приглашение, и ты пойдешь в дуэльный клуб. Понял меня? Предельно, кивнул я в ответ. Дуэльный клуб? Похоже, на меня у Дилана образовались какие-то планы. Вот уж чего не хватало. Ладно, Гек, Абри, идите уже за перваками. Отбой наступил. Остальные, можем расходиться по спальням. Хотя, не, погодите, тут еще один нерешенный вопрос назрел. Оливия Рейли поднялась с кресла, которое было повернуто к нам спиной, из-за чего до этого мне девушку было не видно. «Ты точно хочешь этого?» – спросила она у Дилана. «Нет, подруга, это ты этого хочешь, не забывай», – улыбнулся староста школы. Оливия зло вздохнула и резко повернулась в нашу сторону с палочкой наготове. «Игнистар Ментис!» – выкрикнула она заклинание, которое попало прямиком в Гермиону Гринджер. Девочка отшатнулась в сторону от вошедших в нее чар и удивленно посмотрела на Оливию. «Что это?» – договорить Гермиона не успела, так как вся ее одежда, ее лицо и волосы в один момент вспыхнули подобно спичке, поглощаясь взявшимся из ниоткуда пламенем. Она закричала, а после и вовсе завизжала, мечась по гостиной, стараясь сбить пламя и отпугивая своим состоянием других учеников. «Никто не любит предателей. Запомните это», — спокойно сказал Дилан Блэр одновременно со звуками истошных криков девочки, после чего отправил невербальное заклинание в сторону Гермионы, которая уже каталась от нестерпимой боли по полу. Все произошло так стремительно и неожиданно, что я даже не успел сдвинуться с того места, где стоял. Пламя угасло столь же быстро, как и появилось. Осталась лишь Гермиона Грейнджер, со сгоревшими волосами, прожженной и запекшейся одеждой, с обезображенными одним сплошным ожогом лицом. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/ilp0lfhvhss1uk Хогвартс экспресс в пути. https://disk.yandex.ru/bw6z4mg Фистрал. https://disk.yandex.ru/vixiv4y5glq Повозки едут в Хогвартс. https://disk.yandex.ru/auxnhvagdlqf Гермиона в огне. Глава 7. Дуэльный клуб. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то окружил. В дуэльный клуб я поступаю. Очки розового цвета я разбил. Не трогайте ее и идите по своим комнатам, сказал нам Дилан, когда Невилл Лонгботтом сделал несмелый шаг в сторону пострадавшей Гермионы, которая тихонько стонала на полу нашей гостиной. Уже отбой, так что вам запрещено покидать башню. Вот приведет Гектор Сабри первокурсников, тогда они и отведут предательницу в больничное крыло. А Оливия до этого момента позаботится, чтобы наша второкурсница не померла раньше времени. Нам же не нужны проблемы из-за трупа в первый день учебы, ведь так, Рейли? Посмотрел он на старосту, что хмуро взирала на обгоревшее тело девочки, и усмехнулся. Все, сбор окончен, хорошего всем учебного года. Гриффиндорцы стали расходиться по своим спальням, а я никак не мог оторвать взгляда от пострадавшей однокурсницы. Я ведь даже не попытался хоть как-то помочь ей. Просто смотрел, как пламя в считанные секунды пожирает Гермиону. Плавит ее новенькую мантию, что намертво прилипает к коже, сжигает копну неряшливых волос, распространяется во всему телу девочки, принося с собой ужасную боль от ожогов. «Кайл, пойдем», Гарри схватил меня за руку и повел в сторону лестницы к спальням мальчиков, «мы ей никак не поможем, ты же слышал Дилана, не будем создавать себе лишних проблем и привлекать внимание». «Ха-ха», 12-летний Гарри Поттер перенес вид горящей однокурсницы куда лучше, чем я. Вот она, детская адаптивность к жестокости и потрясениям. И мне точно так же нужно постараться воспринимать случившееся более спокойно и взвешенно. Она ведь не погибла, так, мадам Помфри ее обязательно поставит на ноги и уберет все последствия, что причинил Гермионе огонь. Уберет же, или девочка отныне будет существовать, обезображенная шрамами. Надеюсь, ее эта участь минует. Все же, что бы на первом курсе Гермиона не сотворила, это было тогда, и уж точно в моей системе ценностей не являлось равноценным продемонстрированному наказанию со стороны старшекурсников. Я вообще не мог себе представить, за какой такой проступок считалось бы нормальным сжигать человека заживо. «Да, пойдем», — ответил я мальчику, и мы отправились в нашу комнату, отдыхать от насыщенного дня и осмысливать его огненное завершение. Всю ночь мне снились кошмары, связанные с пламенем. Вокруг меня постоянно кто-то визжал девичьим голосом, а огненные всполохи оставались неизменным атрибутом любых сновиденческих декораций моего воображения. Горел Хогвартс, горела Нора, и даже планета Земля была охвачена пожаром в моих снах, и это было странным. Я не реагировал столь бурно, когда приключались события прошлого года и умирали мои однокурсники. Здесь же и вовсе девочка осталась жива, но меня это поразило до глубины души. Что это со мной? Слишком расслабился за лето, или на мою реакцию повлияло то, что на месте наказуемой была именно Гермиона Грейнджер? Не влюбился же я, в конце-то концов, чтобы так переживать за эту девочку. Да, она была мне в каком-то роде дорога, пусть и между нами не было все так гладко, как это происходило в начале прошлого года. Более того, мы с ней за весь день и пары слов не перекинулись, так как я продолжал сторониться общения с Гермионой из-за событий на последнем испытании. Проснулся я очень рано, так что все утро было потрачено на рефлексию. Я пытался разобраться в собственных чувствах и найти в недрах своего сознания логический ответ на мою столь сильную реакцию. И мне это удалось. Все дело и правда оказалось в самой Гермионе. Но виноваты были отнюдь не мои к ней чувства, а то, кем она являлась для той вселенной, которую я знал из книг и фильмов в своей прошлой жизни. Гермиона Грейнджер была одним из главных персонажей Поттерианы, тем, кто совместно с Гарри Поттером проходил все трудности, сражался в битвах, искал крестражи. После длительных размышлений до моего разума дошло, что, оказывается, я все еще воспринимал этот мир под призмой произведения Джоан Роулинг. Мое сознание до сих пор было твердо уверено, что даже столь мрачная Поттериана живет по все тем же правилам книжного романа, где есть определенные главные герои, которые обязательно пройдут отведенный им путь до самого конца и ничего с ними до тех пор критического не случится. Да даже при поступлении на Гриффиндор я руководствовался именно этим постулатом. В тот момент мне было страшно, я находился в замешательстве и тщательно скрываемом шоке, отчего и уцепился за знакомых персонажей этой вселенной, нахождение рядом с которыми, по мнению моего разума, обеспечивало мне дополнительную безопасность, пускай на деле и являющуюся иллюзорной. Именно это и сподвигло меня отправиться на Гриффиндор. Ну а Дамблдор лишь укрепил мою уверенность, когда доверил испытание именно Гарри Поттеру, а в конце так и вовсе оставил жирный такой намек на исключительность мальчика и ценность для будущих событий с участием Волан-де-Морта. Гарри, Рон, Гермиона. Они должны дожить до старших курсов, повторив судьбу своих альтернативных версий. Так я думал. Именно из-за этого меня столь сильно поразило то заклятие воспламенения, пущенное Оливией. Ведь, если Гермиона Грейнджер вот так вот запросто способна погибнуть, то никаких главных героев в этом мире не существует. И я ни капли не защищен так называемой сюжетной броней моих друзей, хотя до этого осознанно и не думал об этом всерьез. Погибнуть здесь может любой, и ни Гермиона, ни уж тем более я, не являемся исключениями из правил. Вот, что я окончательно осознал этим утром. Подъем, ребят, школа зовет, начал я будить своих соседей по комнате. Блин, Рон потянулся и протяжно зевнул. Я так надеялся, что Хогвартс мне приснился и я сейчас окажусь в своей комнате. Скажи спасибо, что теперь у нас хотя бы появились кровати, хмыкнул я, после чего начал трясти за плечо Соню Невилла. Через 10 минут ребята окончательно проснулись и оделись, и мы все вместе направились на выход из комнаты. Но вот как только дверь из спальни открылась, перед нашими лицами внезапно появились левитирующие квадратные бумажки, что зависли в воздухе прямо у входа в спальню. Что за? Симус протер кулаками глаза. Нет, не показалось. И что это такое? Зачарованные послания же беспардонно вторглись в нашу комнату и стали разлетаться к разным ребятам. Одно из них подлетело и опустилось на руку к Гарри, другое отправилось ко мне, два письма досталось Симусу, два Рону и еще одно приземлилось к Невиллу. Убедившись, что действия чар на послании закончились, я стал вчитываться в содержимое моего единственного полученного письма. Приглашение в дуэльный клуб. Кайл Голдин, 2 курс. Для положительного ответа на приглашение необходимо явиться сегодня в 16:30 к дуэльному залу, 1 этаж, зал 111. П.С. Явка обязательна. Сопредседатель дуэльного клуба, Дилан Блэр. Приглашение в дуэльный клуб с обязательной явкой. Я посмотрел на остальных ребят, которые тоже вчитывались в свои послания. У вас такое же? У меня нет, ответил первым Гарри. Тут написано, что меня назначили на роль ловца в команде по квиддичу. Сказано явиться на поле после уроков, и что это обязательно. А у меня приглашение в книжный клуб, поделился удивленный Невилл. Только ничего про обязательную явку не написано. Рон, Симус, а у вас что? И почему вам пришло по 2 послания, а нам по 1? Я подошел к ребятам и заглянул в их письма. И у одного, и у другого мальчика были приглашения в дуэльный клуб, но без уточнения про какую-либо обязательность в отличие от моего, а также точно такие же приглашения, но уже в клуб исследователей. Причем для вступления в данный клуб необходимо было явиться в то же самое время, но совершенно в другой зал. То есть вы сами вольны выбрать, в какой клуб вступить, предположил Гарри, но почему тогда и меня, и Кайла оставили без выбора? За меня все решил староста школы, ты же слышал его вчерашнее обращение, ответил я мальчику, а вот ты. Думаю, для команды по квиддичу нужны самые лучшие летуны, и из-за этого они имеют возможность выбирать себе участников прежде остальных клубов. Школьные клубы. Я неоднократно слышал о них тут и там, видел значки на мантиях учеников еще в прошлом году, но уточнить у старших курсов, понятное дело, возможности не имел. Немного просветили меня на этот счет близнецы Уизли, когда в один из августовских дней у нас зашел разговор на эту тему. Насколько я понял, клубы в Хогвартсе не являются обычными кружками по интересам, а имеют куда большее значение в социуме школьников. Подобно факультетам, они сплачивают определенную группу студентов, дают им различные преференции, но при этом и накладывают обязательства. Дуэльный же клуб, если судить по все тем же заверениям близнецов, является самым многочисленным и престижным клубом в школе, хотя с престижностью бы поспорили члены квиддичных команд, которые тоже являются неким аналогом клубной деятельности, но объединены именно волшебным видом спорта. Ну, раз тебе, Кайл, путь только в дуэльный клуб, то и я туда пойду, пожал плечами Симус. И я тоже. Фред и Джордж в команде по квиддичу, Перси в книжном клубе, так что в этих исследователях мне одному делать нечего. Жаль, что ты, Гарри, не сможешь присоединиться к нам. Вот было бы круто вступить всем вместе в один клуб, сказал со вздохом Рон. Было бы здорово, но я люблю летать, да и квиддич выглядит интересным, ответил Гарри на слова друга. А мне, похоже, выход только в книжный клуб, так как в другие меня не позвали, сказал с грустью Невилл. Ну, ты можешь вообще никуда не вступать, если не хочешь, неуверенно ответил на это Гарри. Нет, ты что, студент без клуба остается без защиты старшекурсников, да и вообще, матушка мне рассказывала, что с такими учениками плохие вещи в Хогвартсе случаются куда чаще, возразил Симус. Так что, Нев, не огорчайся и радуйся, что тебя позвали хотя бы книжники. Что-то такое я и предполагал, когда близнецы говорили о вступлении в определенный клуб, как о чем-то важном и обязательном для моего же блага. Ладно, пойдем вниз, завтракать. Все равно в клубы мы эти пойдем только после занятий, а их еще надо пережить, закрыл я наше обсуждение. Интересно, а какие девочки приглашения получили? Озвучил вслух Гарри свою мысль. Вот на завтраке и узнаем. С этими словами я направился к выходу из спальни, а ребята последовали за мной. Гермионы за завтраком не было. По всей видимости, первый учебный день ей предстояло отлеживаться в больничном крыле. Остальные же однокурсницы Гриффиндорки активно включились в наше обсуждение касательно клубов. «Мне вот пришло приглашение только в клуб исследователей», — сказала хмуро Саллиен, ковыряясь ложкой в каше. «Для остальных я что, не подхожу? И кто это решил? Они же меня совсем не знают. Наверное, старшекурсники пусть и не контактировали с нами, но все же приглядывали за нашими успехами в течение прошлого года. По успеваемости там, или еще по каким-то критериям отбирали нас», — ответил я ей. «Но я хотела бы, может, тоже пойти в дуэльный», — заявила она, — «а меня даже не пригласили туда. Из всех нас только мне пришло послание от старосты школы», — сказала вдруг Парвати Патил, — «но, Кайл, я хотела бы пойти в один клуб вместе с Лавандой. Мы же подруги. Да и Падма, моя сестра, тоже туда получила приглашение. Ничего, Парвати, я совсем не против, чтобы каждый из нас шел туда, куда сам решит. Тем более, нам все равно не удастся вступить в один клуб всем вместе. А куда вы собираетесь пойти? Спросил я у девочек, которые после моих слов заметно расслабились. В женский клуб, конечно же, твердо ответила Лаванда Браун. Моя мама мне про него рассказывала кучу всего интересного этим летом. Ха, женский клуб, вставил свое слово Рон. Финч Флетчли бы там понравилось. Вот будет умора, если его пригласят только туда. То есть ты считаешь, что если мы девочки, значит обязательно трусим? Отреагировала на шутку друга Лаванда, прихлопнув для вида ладонью по столу. А ты не забыл, Уизли, что мы, вообще-то, выпили то смертельно опасное зелье? Да, Рон, поддержала девочки Саллиэн, прикусил бы ты свой язык. Да я же пошутил так, съежился он от внезапного девичьего напора. По всей видимости, шутка не зашла, хлопнул я его по плечу, разряжая обстановку. Фэй, а тебя куда пригласили? В клуб ремесла, тихо ответила она. Там, наверное, нужно создавать какие-нибудь волшебные штуки. В любом случае меня, как и Саллиэн, в женский клуб не взяли, так что пойду туда, может мне и понравится. Значит, нам суждено разойтись по разным клубам, обвел я взглядом своих однокурсников. Только давайте договоримся, что будем рассказывать друг другу о том, что в этих самых клубах происходит. И мне вот интересно, а клуб сменить есть же возможность? Должна быть, хотя бы как-нибудь. Хей, ребят, обратился к нам третий курсник Ричи Кут, с которым мы общались еще на приветственном пире. Вы, главное, правила своих клубов тоже соблюдайте. Они у всех разные, но за этим внимательно следят. И, Кайл, насчет возможности сменить клуб. Это можно сделать только на следующий год после вступления, или в случае, если тебя выгонят из твоего. Но проблема в том, что другие клубы могут тебя попросту не принять, особенно, если с предыдущим у тебя отношения не сложились. Короче, в них не без подводных камней, но и плюсы там тоже есть. Не без этого, хмыкнул он своим мыслям. После завтрака у нас наступили совсем недолгожданные занятия. Вспоминая ужасы предыдущего года, я опасался, что и на этом курсе нам приготовит что-то травмирующее, шокирующее, но занятие за занятием проходило, а никаких новых сюрпризов профессора нам не преподносили. Прошел урок чару Флитвика, где мы прогулялись по уже выученным заклинаниям и выслушали одухотворенную лекцию про новые горизонты достижимого, что откроют нам более сложные чары. Кончилась и история магии с Бинсом, прошедшая как обычно в полнейшей тишине, исключая лишь скрипучее и жутко скучное повествование призрака о новом временном отрезке мира магии, что мы будем изучать в этом году. И даже злополучная трансфигурация со строгой МакГонагалл завершилась вполне невинно, и даже постояльцев больничного крыла среди второго курса не прибавилось. Наверное, преподаватели были прежде всего настроены на обуздание первого курса, из-за чего наши уроки и прошли столь мягко и безболезненно. И как бы мне не было жаль новых учеников Хогвартса, я был безмерно благодарен их грядущей жертве во благо нашей безопасности. Настало время идти по приглашению дуэльного клуба в их вотчину. Гарри отправился на квиддичное поле, Фэй ушла на верхние этажи замка, Невилл направился в сторону библиотеки, рядом с которой заседал книжный клуб, Лаванда с Парвати двинулись на второй этаж, а Саллиэн так и вовсе спустилась в подземелье со стороны барсуков. У меня же, совместно с Роном и Симусом, путь пролегал к дуэльному залу на первом этаже, и всю дорогу я держал пальцы крестиком, искренне надеясь, что никаких сюрпризов клуб мне не принесет. Ученики разных курсов и факультетов со всего замка стекались в зал для дуэлей. Нашу компанию пополнили и другие второкурсники. В самый многочисленный и престижный клуб получили приглашение Майкл Корнер совместно со своим другом Уином Хопкинсом, Драко Малфой и Теодор Нотт со Слизерина, а также Стефан Корнфут, Роджер Мэлоун и кореянка с Юлей из Воронов. Не так уж и много человек удостоились приглашения. Из пуффендуйцев и вовсе был только Хопкинс. Или же был еще кто-то помимо Парвати, кто решил вместо дуэльного клуба выбрать какой-то другой. «Новички, проходите, скоро начнется открытие», — сказал нам у входа один из старшекурсников. Студентов здесь собралось изрядно. Зал имел округлую форму с проходами на второй ярус, где и собиралась основная масса учеников, располагалась у перил, переговаривалась между собой и чего-то ожидала. Мы уже нашей большой компанией направились к одной из лестниц наверх, когда нас остановили. Каждый факультет занимает определенное место. «Гриффиндор, вам сюда», — показал другой старшекурсник рукой на одну из лестниц, «слизеринцы, в другую сторону, когтевранцы вон туда», — повторил он свои действия с указанием рукой на другие проходы, «ну а ты, пуффендуец, следуй вон туда, и давайте поживее, скоро состоится открытие и определение председателя». Наверху нашу троицу встретили другие гриффиндорцы старших курсов. «Трое новеньких, отлично», — сказал нам подошедший студент, «я Остин Уэткинс, можно просто Остин», он пожал нам руки, «Кайл Голдин, тебя я знаю, Рон Уизли, с тобой тоже все понятно, а ты кто?» «Симус Финниган», — ответил твердо мой друг, «ирландец, понятно, в общем, моей задачей является помочь вам троим, рассказать о клубе и все такое, не стесняйтесь, спрашивайте, что непонятно, все мы были на вашем месте и прекрасно понимаем, что обо многом вы еще не знаете». Остин, да, можешь рассказать про то, чем вообще здесь занимаются?» Воспользовался я его предложением, только дуэлингом, или есть какие-то еще сторонние занятия? Например, научат ли нас здесь заклинанием? Дуэльный клуб – это не совсем то место, где занимаются дуэлями как таковыми. Нет, у нас есть специальное помещение с помостом, и иногда вы даже будете учиться проводить дуэль в ее изначальном понимании. Однако это лишь незначительная часть того, чем на самом деле живет клуб. В основном, мы практикуемся в магических битвах, избегая дуэльных правил со всеми этими поклонами, ограничениями и прочим. А это, знаете ли, и в самих дуэлях потом играет свою роль, повышая ваши способности. В целом, можно сказать, что это клуб боевой магии, хоть и называется дуэльным. И да, здесь вполне возможно научиться новым чарам, в том числе и продвинутым, которые проходят в Аврорате и прочих специальных службах волшебников. Но все это познается на практике, либо проходится совместно с куратором, которого вы еще должны себе найти среди старших курсов. Не каждый ученик готов браться за помощь младшим студентам, если не видит явной выгоды или потенциала. Подсказать с чарами, указать на ошибки, это да, это здесь каждый делает. Но вот посвящать свободное время, когда у нас самих дел по горло, на это особо не надейтесь. О, ладно, остальное поспрашивайте после, вон они выходят, показал Остин на круглую площадку внизу, по краям которой становились четыре старшекурсника с разных факультетов. В одном из них я узнал Дилана Блэра, старосту школы. Внимание, внимание, дуэльный клуб в новом учебном году объявляется открытым. Сопредседатели, вы готовы? Да начнется бой, прокричал один из учеников, после чего четыре старшекурсника резво вступили в схватку друг с другом. В руках их появились палочки, а в стороны противников полетели первые заклятия. Лучи разной толщины и цвета с различной скоростью направлялись к участникам сражения. Старшекурсники выставляли золотистые и синие щиты, о которые разбивались чары, перемещались по арене, отпрыгивая от летящих сгустков магии и сами посылали заклинание за заклинанием в ответ. «Вау!» — Рон округлил глаза, пораженно всматриваясь в происходящую баталию. Все происходило резко, стремительно. Не успевал я проследить за полетом одного луча, от которого уклонялись или ставили защиту, как в ход шли новые и новые чары, пугающие своим разнообразием и массовостью. Старшекурсники показывали просто превосходный уровень сражения друг с другом, хотя и других примеров магических битв я еще не видел. Однако то, как они действовали, как быстро реагировали на угрозу и молниеносно контратаковали друг друга, производило на меня достаточно сильное впечатление. Зрелищность отлично работала как на меня, так и на других учеников, что внимательно и даже немного возбужденно рассматривали бой и поддерживали своих фаворитов. На первых порах все атаковали всех без видимого разбора. Слизеринец сражался с пуффендуйцем, когтевранец с гриффиндорцем. После пары-тройки пущенных в противника заклинаний они меняли свою цель, надеясь сыграть на неожиданной атаке другого противника. При этом и атакующие внимательно смотрели в другие стороны, будучи готовыми встретить поток чар с прочих направлений.